Глава 10. Последствия шторма. Ланс и плачущий склонились над картой, разложенной на большом столе в капитанской каюте. Мактик почесал бороду и зевнул. «Вы смыслите в навигации?» — поинтересовался он. «Немного», — сказал Ланс. «Нет», — сказал плачущий. «Тогда я вам объясню», — сказал Мактик. «Как вы должны были заметить, шторм продолжался 2 недели. И все это время мы шли, не убирая парусов, потому что ветер был попутным». «Вы хотите сказать, что поскольку ветер был не только попутным, но еще и сильным, мы прошли куда большее расстояние, чем рассчитывали?» — поинтересовался Ланс. «Именно так», — удовлетворенно кивнул Мактик. «И где мы сейчас находимся?» «Здесь», — капитан ткнул пальцем в карту. «Ого», — сказал Ланс. «Я не понимаю», — сказал плачущий. «Мы проскочили Лонг-Хилл», — объяснил ему Ланс. «И не просто проскочили, а пронеслись мимо со скоростью... урагана. По сути, сейчас мы куда ближе к Рияду, чем к Лонг-Хиллу. Я правильно понимаю, капитан?» «Да», — подтвердил Мактик. «Более того, ветер по-прежнему попутный, и если он не изменится, мы будем в Рияде уже через неделю. А если мы развернемся и пойдем в Лонг-Хилл, чтобы высадить пассажиров, то мы потеряем...» «Сколько мы потеряем?» 3-4 недели, в лучшем случае», — сказал Мактик. «Во-первых, нам придется идти против ветра. Во-вторых, начинается сезон штормов. И со следующим штормом нам может не повезти так, как повезло с этим». «Но мы же должны были высадить леди Катрин», — начал плачущий. «Это море», — перебил его капитан. «Мы собирались высадить пассажиров в Лонг-Хилле, но море решило иначе». «Вы же смыслите в навигации», — сказал плачущий. «Вы не могли не знать, что мы пройдем мимо. Почему же вы не спустили паруса и не легли в дрейф?» «И потерять такой ветер», — изумился Мактик. «Теперь послушайте меня. Вы нарушаете договоренности. У меня контракт на доставку 2 волшебников на юг. Дополнительные пассажиры в этом договоре не упоминаются. Я был не против высадить их в Лонг-Хилле, потому что это было по пути, и мы бы не сильно отклонились от курса, но море рассудило иначе, и сейчас это уже не по пути, и отклонение от курса будет слишком большим. А теперь расскажите мне, какие договоренности я нарушил. Через неделю мы будем в Рияде». «Если вы не развернете судно», — сказал плачущий. «Мне бы очень не хотелось его разворачивать», — с некоторым нажимом в голосе сказал капитан Мактик. «Эти воды опасны не только штормами, и чем меньше мы проведем здесь времени, тем лучше для нас». «Вы...» «Мы обсудим сложившуюся ситуацию наедине», — сказал Ланс. «И дадим вам знать о нашем решении, капитан». «Как вам будет угодно», — ухмыльнулся капитан. «Заставь его развернуть корабль», — прошипел плачущий, едва они вышли за порог капитанской каюты. «Так же, как заставил его идти в Рияд. Ты же можешь, я знаю». «Мы потеряем целый месяц», — сказал Ланс. «И что с того?» «Я не хочу терять еще месяц», — сказал Ланс. «Кроме того, я уверен, Балор бы этого решения тоже не одобрил». «Плевать на Балора», — сказал плачущий. «Ты же не хуже меня понимаешь, что путешествие в Рияд, скорее всего, станет путешествием в один конец для нас обоих. И что случится с леди Катрин? Мы не можем бросить ее в Рияде». «Это ты не можешь», — заметил Ланс. «Я могу». «Ты же...» «Кроме того, нам совсем не обязательно бросать ее в Рияде. Мы сойдем на берег, Эндевор уйдет на север и высадит ее в Лонг-Хилле на обратном пути. Я не могу оставить ее наедине с командой. Кто о ней позаботится? Служанка? Карлик? Эти матросы не вызывают у меня доверия. Они сами наполовину пираты». «Говори тише», — посоветовал Ланс, — «пока мы хотя бы не добрались до моей каюты. Ты заставишь его развернуть корабль?» «Я не вижу в этом смысла». «Ты спешишь навстречу смерти», — сказал плачущий. «Но зачем тащить за собой других? Ладно я, у меня нет выбора. Но остальных-то зачем?» «Можно обойтись малой кровью», — сказал Ланс. «Если ты не хочешь, чтобы леди Катрина отплыла на Эндеворе, мы все можем сойти в Рияде. Откуда я отправлюсь навстречу с Ад-Сабахом, а ты вместе со своим золотом позаботишься о судьбе остальных». «Балор узнает правду». «Что толку, если он далеко на севере?» «Да и дело даже не в этом», — сказал плачущий. «Рияд — это змеиное гнездо. Я не думаю, что чужакам там так уж просто выжить, независимо от того, есть у них деньги или нет». Деньги очень часто повышают шансы на выживание. Но мы же не знаем, что там происходит, — снова повысил голос плачущий. Мы вообще ни черта об этом не знаем. Ланс пожал плечами. Вряд ли там отменили золото, — сказал он. А если на нас нападут? Если реквизируют корабль? Ты слишком много беспокоишься, Джеймс. Я беспокоюсь не о себе. И я нахожу это похвальным, но... Твой учитель не читал тебе лекции о допустимых жертвах? Нет? Странно, — заметил Ланс. Обычно волшебники заранее проговаривают со своими учениками такого рода вопросы. Они добрались до каюты, и Ланс обнаружил, что дверь заперта изнутри. Ланс пнул дверь ногой и поинтересовался у Ринальда, не слишком ли тот обнаглел. После непродолжительной серии шорохов и подозрительного звяканья Ринальда открыл дверь. «Так я чувствую себя спокойнее», — объяснил он. «О, судя по вашим лицам, мы вот-вот вляпаемся в очередные неприятности. И что на этот раз? Опять пираты? Флот Джемали от Сабаха? На нас движется еще один шторм или что-то еще более экзотическое?» «Мы не вляпаемся. Для нас с Джеймом мало что изменилось». Гневный взгляд плачущего дал понять, что это не совсем так. «А вот вы вляпаетесь». «И во что?» — осведомился Ринальдо, выглядывая в коридор и снова закрывая дверь на щеколду. «Из-за шторма мы прошли мимо Лонг-Хилла», — объяснил плачущий. «И сейчас мы всего в неделе пути от Рияда». «О!» — снова сказал Ринальдо. «Похоже, теперь мы все станем героями. А еще сэр Ланселот собирается прочесть мне лекцию о допустимых жертвах». «Это не совсем лекция», — сказал Ланс. «Скорее речь идет о некой концепции, согласно которой ради достижения цели можно пренебречь риском для определенного количества людей». «Я уловил эту мысль еще из названия», — сказал плачущий. «И она мне не нравится уже потому, что у нас с тобой противоположные цели. Я, знаешь ли, очень хочу жить, а ты стремишься умереть». «Не понял», — сказал Ринальдо. «Кто это тут стремится умереть?» «Сэр Ланселот и стремится», — сказал плачущий. «Он слишком стар, слишком могуществен и слишком устал от всего этого, не так ли?» «В общих чертах». «И, как давно это тебе известно, Плакса?» «Едва ли не с самого начала путешествия». «И тогда почему я об этом только сейчас узнаю?» — оскорбился Ринальдо. «Потому что раньше это не имело для тебя никакого значения», — сказал Ланс. «Ты ведь должен был сойти на берег раньше, чем мы прибудем на юг». «Прелестно», — сказал Ринальдо. «Но это многое объясняет. В частности, твои эскапады в штормовом замке и столь легкое согласие на предложение, которое тебе сделал Балор. Значит, ты не собираешься убивать Джемали от Сабаха?» «Там видно будет», — буркнул Ланс. «И снова прелестно. То есть мы высадимся в Рияде, занятом целой армией этих чертовых южан, пробьемся сквозь толпу охранников, войдем во дворец правителя, и там тебе станет видно, стоило оно того или нет. Я тебя с собой не зову. Вообще никого из вас не зову». «А есть альтернативы?» — осведомился Ринальдо. «Мы можем развернуть корабль?» «Теоретически можем. Но капитан Мактик и сэр Ланселот против этого», — сказал плачущий. «Они не хотят терять время из-за попутного ветра, и им плевать, если из-за этого кто-то потеряет свои жизни». «А давайте не будем паниковать раньше времени», — предложил Ланс. «Доплывем до Рияда». «И будем паниковать уже там», — уточнил Ринальдо. «Рияд — это осиное гнездо. А Джеймс сказал, что змеиное». «Разница не столь принципиальна», — Ринальдо почесал подбородок. «В любом из этих гнезд человека подстерегает смертельная опасность». «Сейчас он расскажет тебе про допустимые жертвы», — сказал плачущий. Опасность на время заставила его забыть о социальных различиях, и он обращался к шуту как к равному. «Мы пойдем в Рияд», — сказал Ланс. «Посмотрим, что там к чему, а потом уже будем решать, что делать дальше». «Если нам любезно предоставят такую возможность», — заметил плачущий. «Мне все же кажется, что все эти рассказы об ужасах юга сильно преувеличены», — сказал Ланс. «Вот, например, эта история с реквизированными купеческими кораблями. Если Джемаль отбирает все корабли, и никто больше не может выбраться с юга, откуда эта история вообще известна? И почему мы до сих пор не встретили ни одного из них?» «Так это же хорошо, что мы ни одного из них не встретили», — сказал Ринальдо. «Но, судя по рассказам, их же десятки, если не сотни», — сказал Ланс. «Шторм кончился только вчера», — заметил плачущий. Возможно, нам пока просто везет. Пусть нам везет и дальше, сказал Ланс, потому что я считаю, что капитан Мактик прав, и разворачивать Эндевор не собираюсь. Прелестно, сказал Ринальдо. Леди Катрин восприняла новость с поистине стоическим спокойствием. Выслушав плачущего, она пожала плечами и сказала, что так тому и быть, и она готова верить свою судьбу в руки богов. Ветер по-прежнему был попутным, и корабль летел под полными парусами. Капитан Мактик громогласно заявил, что это хороший знак, но команда все равно нервничала, и вперед смотрящий не спускался из своего гнезда, высматривая на горизонте признаки угрозы. Спустя 5 дней после шторма капитан Мактик в очередной раз уточнил курс и сам встал к штурвалу. К утру на горизонте появилась береговая линия, которую можно было рассмотреть в подзорную трубу. Плачущий сразу смекнул, что люди на берегу тоже могут рассмотреть «Эндевор», и занервничал еще больше. Команда притихла. Никто больше не пел по вечерам залихватских пьяных песен. Смешки, временами доносившиеся из трюма, стали совсем невеселыми. Но, вопреки повисшему над кораблем призраку тревоги, с «Эндевором» больше не произошло никаких неприятностей. Они так и не встретили ни одного военного корабля, отжимали от Сабаха, ровно как и не встретили ни одного торгового судна и даже ни одной рыбацкой лодчонки. Кавалерийские отряды кочевников не скакали по берегу, никто не подавал ночами никаких сигналов, погода стояла прекрасная и ярко светило солнце. Утром 7-го дня капитан Мактик позвал Ланса и плачущего на верхнюю палубу, вручил ему свою подзорную трубу и указал рукой, в каком направлении им следует смотреть. «Рият», — объяснил капитан, — «отсюда уже можно разглядеть их сторожевые башни». «Вижу», — сказал Ланс. «Капитан, а вам не кажется странным, что мы так никого и не встретили? Безусловно, я рад, что припортовые воды не кишат разными судами, но хоть какие-то признаки жизни тут же должны быть». «Кажется», — нахмурился капитан. «Я вам больше скажу», — заявил плачущий, утирая слезы. «В их порту не видно ни одного корабля. Ни паруса, ни даже единой мачты. Не похоже на порт столичного города, молодого и быстрорастущего государства», — заметил Ланс. «Дайте мне трубу», — попросил плачущий. Ланс передал ученику-чародея оптическое приспособление. Плачущий поднес его к лицу, и слезы снова хлынули из его глаз. Город пуст. Никакого движения ни в порту, ни на улицах. «Может быть, они еще не проснулись?» — предположил увязавшийся за Лансом Ринальдо. «Говорят, что жителям этих краев доступна мудрость, неизвестная в северных землях. Возможно, нежелание вставать рано утром и есть часть этой самой мудрости». «Так не бывает», — сказал Ланс. «Или Джеймс ошибается, или...» «Или что?» — осведомился Ринальдо. «Не знаю», — сказал Ланс. «Может быть, город выкосила чума?» «Тогда на улицах были бы трупы», — возразил плачущий. «А трупов не видно. Улицы просто пусты, и площади тоже. Такое впечатление, будто Джамаль ат-Сабах уже ушел в свой великий поход через пустыню и заодно всех горожан с собой прихватил». У Ланса засосало под ложечкой. Он привык доверять своим предчувствиям, и они редко его подводили. Неприятной стороной этой его особенности был тот факт, что появившееся за долгие годы жизни шестое чувство предвещало исключительно что-то плохое. Возможно, это тоже было частью родового проклятия.